Елена Петровна Фараонова проживала в спальном районе на улице Верности. Надежда вышла из маршрутки и огляделась. Собственно, глядеть было особо не на что, потому что вся улица была застроена старыми пятиэтажками. Однако сейчас, летом, вид был приятный, поскольку пятиэтажки утопали в зелени. Надежда дошла до нужного дома, только корпус был не третий, а первый. Углубившись в проход между домами, она пересекла небольшой сквер с детской площадкой, утопающей в кустах цветущей сирени, убедилась, что идет в правильном направлении, дома стояли друг за другом. Вот и третий корпус. Дом давно требовал ремонта. На балконах вместо цветов колыхалось разноцветное белье, однако дверь была железная, оснащенная современным домофоном. Надежда остановилась у подъезда в раздумье. Если звонить и спрашивать Фараонову, то она может и откреститься от незнакомого человека. Не будешь же по домофону объясняться. Нужная квартира находилась на втором этаже. Надежда потопталась немного, и тут из окна первого этажа выглянул мужчина в застиранной майке с сигаретой в зубах. «Женщина, что вы стоите, как засватанная?» — сказал он. «Нажмите 3 девятки, да входите. Все так делают». Надежда хотела спросить, для чего тогда домофон, если кто угодно может попасть в подъезд, но решила не задавать глупых вопросов и нажала на 3 девятки. Дверь послушно открылась. На втором этаже было грязновато, и стояли детские санки, хотя на дворе был конец мая. Надежда почувствовала легкие сомнения и нажала на звонок. Предчувствия ее не обманули. Дверь открыли не сразу. Что-то там в квартире брякнуло, потом звякнуло, потом послышался женский крик, потом детский плач, потом мужчина что-то рявкнул басом. Надежда рассердилась и нажала на звонок сильнее. Дверь открылась, и сомнения Надежды перешли в твердую уверенность. Потому что из квартиры на нее пахнуло чем-то жареным, причем на бараньем сале. В прихожей стоял синий чад, так что Надежда с трудом разглядела смуглого мужчину в спортивных штанах и в шлепках на босу ногу. «Чего надо?» — спросил он с ужасающим акцентом. «Фараонову Елену Петровну», — буркнула Надежда, понимая, что уже зря тащилась в такую даль. Мужчина молча пожал плечами, почесал ногу об ногу и ушел, после чего в прихожей появился еще один мужчина. Такой же смуглый, но помоложе и одет получше. Черная футболка, узкие джинсы, узконосые ботинки. «Что вам, женщина?» — спросил он. «Нет тут никакой Елены Петровны. Тут мы и живем». «Снимаете эту квартиру? Мне бы хозяйку». «Так нет хозяйки!» Он улыбнулся и развел руками. «Теперь не скоро придет. Мы за полгода вперед заплатили». Тут в прихожую выбежала молодая, очень полная женщина с ребенком на руках и затараторила по-своему. Ребенок тут же проснулся и заорал благим матом. «Телефон ее дайте!» — тоже заорала Надежда, но мужчина махнул рукой и показал на свои уши, при этом его взгляд сделался колючим и губы сжались в ниточку. Надежда поняла, что ничего она тут не узнает, и шагнула назад. Дверь захлопнулась, и тут же в квартире установилась тишина. Надежда вышла из подъезда, прошла между домами и уселась на остановке под козырьком в ожидании маршрутки. Получалось, что половина дня сегодня прошла зря. Ничего она не узнала, ничего не добилась, проболталась по городу. Правильно говорят, что дурная голова ногам покоя не дает. Это про нее, про Надежду сказано. Нужно было бросить эту затею сразу же. Что ей до той женщины, которую похитили прямо из Эрмитажа? Надо же, а еще приличное место, очаг культуры, музей с мировым именем. А бандиты по залам разгуливают. Надежде бы повернуться, да и уйти, пускай они сами разбираются. А она потащилась на поиски этой самой Фараоновой и не преуспела в этом, поскольку Фараонова скрывается, теперь это уже ясно. «Таким образом», — подвела Надежда итог, — единственная ниточка, которая могла привести ее к Елене Фараоновой, оборвалась. Мобильник молчит, а в квартире проживает семья гастарбайтеров. «И что теперь делать?» «Идти домой», — тут же заныл внутренний голос. «Идти домой и выбросить из головы всю эту историю». «Ну уж нет», — тут же взбрыкнула Надежда. «Так просто я не сдамся. Вот теперь обязательно найду эту Фараонову». Внутренний голос понял, что Надежда закусила у дела и отстал. Надежда же перебрала в памяти все события последних двух дней и поняла, что у нее осталась еще одна ниточка, правда, очень тонкая и ненадежная. Тот самый центр самопознания или самосовершенствования, или как он еще там назывался. В общем, центр, расположенный во дворе рядом со Спасом на Крови, точнее, работающая там женщина. Почему? А вот почему. Когда Надежда вышла из этого центра, к ней тут же подъехал мотоциклист с конвертом, назвал ее Еленой Фараоновой и отдал этот конверт. А откуда он мог знать, что она Фараонова? Точнее, выдает себя за эту самую Фараонову. Только от менеджера центра самопознания, потому что Надежда представилась в этом центре Еленой Петровной Фараоновой. Выходит, та женщина сразу же кому-то позвонила и сообщила, что к ним в центр пришла Фараонова. Правда, остается вопрос, станет ли та женщина разговаривать с Надеждой, но тут следует руководствоваться старым надежным правилом — решать задачи по мере их поступления. В общем, как бы то ни было, нужно ехать на Екатерининский канал, точнее, к храму Спаса на Крови. Вот как раз и маршрутка нужная подошла. Надежда посчитала это хорошим знаком. На этот раз она не задержалась возле храма, а сразу же направилась в знакомую подворотню. Прошла мимо вегетарианского ресторана, мимо магазина индийских товаров, мимо клуба восточных единоборств, мимо зала советских игровых автоматов и прочих странных заведений. Перешла во второй двор и, наконец, оказалась перед знакомой дверью. Смоковница — центр самопознания и духовного самосовершенствования. На пороге этого центра Надежда от чего-то задержалась. У нее вдруг появилось какое-то недоброе предчувствие. Ей не хотелось открывать дверь, не хотелось входить внутрь, а хотелось развернуться и уехать домой, и закрыть дверь квартиры на все замки и больше никуда, никуда не выходить. Сидеть дома и пить чай с плюшками, или с баранками, или уж с пончиками, хотя это вредно для фигуры. «Да что со мной такое?» пробормотала Надежда в полголоса. Чего-чего, а внезапных приступов робости за ней раньше не водилось. Наоборот, все родные и знакомые отмечали ее излишний авантюрный характер. «Не входи туда», — раздался в голове внутренний голос, тот самый, который всегда пытался отговорить ее от рискованных поступков. «Тебе хочется вернуться домой? Так вернись». «Поступи в кои-то веки как разумный человек!» Это все решило. Надежда привыкла в сложных ситуациях поступать наперекор своему занудному внутреннему голосу. И сейчас она поступила так же. Сделала над собой усилие, толкнула дверь центра и вошла внутрь. На первый взгляд здесь все было как в прошлый раз. Мудрые изречения и фотографии просветленных личностей на стенах, допотопный письменный стол в дальнем углу, за шкафом плакат, написанный от руки. Только в отличие от прошлого раза, в комнате царила удивительная тишина, как будто здесь никого не было. Может быть, менеджер центра куда-то ушла, скажем, отправилась пообедать в вегетарианский ресторан, но тогда она не оставила бы открытой дверь. Надежда громко откашлялась, в ответ на ее кашель не раздалось ни звука. «Есть здесь кто-нибудь?» И снова никакого ответа. Тогда, сделав над собой усилие, Надежда обошла шкаф. Женщина-менеджер находилась на своем рабочем месте за письменным столом, только она не сидела за этим столом, как в прошлый раз. Она уронила голову на стол, как будто ее посреди рабочего дня внезапно сморил глубокий сон. «Женщина, что с вами?» — проговорила Надежда в полголоса. «Вам плохо?» Та не шевельнулась, не подала никаких признаков жизни. «Немедленно уходи отсюда!» — снова зазвучал в голове Надежды внутренний голос. «Уходи, пока не поздно! Живо поворачивайся и ходу!» «Как я могу уйти?» — пробормотала Надежда, делая шаг вперед. «Может быть, ей нужна помощь?» Внутренний голос охнул, а Надежда подошла к столу. Увидела вблизи затылок неподвижной женщины, светлые крашеные волосы. «Краситься пора», — машинально подумала Надежда, заметив темные корни волос. Она подошла еще ближе и осторожно дотронулась до плеча. Женщина за столом не шелохнулась. Надежда толкнула ее чуть сильнее. И тут голова женщины перекатилась, и Надежда увидела полуоткрытый глаз. Глаз был неживой, затянутый тусклой пленкой смерти, а рядом с ним чернела темная аккуратная дырка. «Ой, мамочки!» — пролепетала Надежда, отдернув руку. «Я тебя предупреждал!» — прозвучал внутренний голос. Надежда в испуге огляделась по сторонам. Ей показалось, что она чувствует спиной чей-то взгляд, но в комнате не было ни души. Только со стен на нее смотрели какие-то духовно продвинутые люди, но их просветленные, полные покоя лица удивительным образом изменились. Теперь они смотрели на Надежду Николаевну подозрительно и осуждающе. «Ну теперь ты видишь, что ей уже ничем нельзя помочь?» — снова напомнил о себе внутренний голос. «Теперь-то ты, наконец, уйдешь отсюда? Или будешь ждать, пока кто-нибудь придет и застанет тебя возле трупа?» Совсем разума лишилась от страха. «Конечно, уйду, уйду!» — отозвалась Надежда. «Только сначала я должна кое-что сделать». «Что еще?» «Я должна стереть свои отпечатки пальцев». С этими словами Надежда достала из кармана носовой платок и оглядела стол, пытаясь вспомнить, до чего она дотрагивалась. Выходило, что ни до чего, кроме самого трупа. Но не протирать же его. Но за то короткое время, что она осматривала стол, Надежда немного успокоилась и включила свою природную наблюдательность. Впрочем, чтобы заметить, что монитор на столе разбит, а из системного блока выдран жесткий диск, особая наблюдательность была не нужна. «Вот оно что!» — подумала Надежда. «Значит, тех, кто убил эту несчастную женщину, интересовала информация из ее компьютера. Скорее всего, списки посетителей центра». Но тут Надежда вспомнила, что покойная вела свои записи вовсе не в компьютере, а по старинке, в толстой амбарной книге, а компьютер у нее стоял просто для солидности. «Где же эта книга?» — пробормотала Надежда, оглядываясь по сторонам. «Да уходи же ты скорее!» — снова зазвучал внутренний голос. «Если тебя застанут здесь, роющийся в вещах убитой, ты тут же окажешься главной подозреваемой». «Ой, сама знаю, сейчас уйду», — отмахнулась Надежда. Она увидела на полке слева от стола стопку телефонных справочников, а под ними ту самую амбарную книгу. Торопливо вытащила ее, положила на стол, опасливо покосившись на покойницу, перелистала. К счастью, почерк у покойной был разборчивый, и записи она вела аккуратно по алфавиту. Сперва Надежда попыталась найти Фараонову на букву «Ф», но там ее не оказалось. Тогда она нашла страницу на букву «В», и там увидела фирму «Вега Плюс». Здесь, среди сотрудников этой фирмы, она нашла Елену Петровну Фараонову. Напротив этой фамилии был записан мобильный телефон — тот самый, который Надежда узнала в издательстве у Шуры из бухгалтерии и который не отвечал. Но тут же чуть выше, торопливым почерком был приписан еще один телефонный номер, а рядом с ним два слова. «Голубая дорада». Надежда отлично знала рыбу под названием дорада. Она не раз заказывала ее в ресторанах, часто готовила дома, жарила на сковороде, запекала в духовке с приправами и специями или в хрустящей картофельной корочке. Но не помнила, чтобы эта рыба была голубой. И самое главное, какое отношение эта вкусная средиземноморская рыба имеет к Елене Фараоновой? «Ты еще долго будешь тут возиться», — снова напомнила себе внутренний голос. «Скоро дождешься, что тебя застанут на месте преступления». «Да иду уже, иду!» — проворчала Надежда. Она глядела стол, чтобы найти, чем и на чем записать номер телефона. Ручка подвернулась ей сразу, а вот единственный листок бумаги лежал на столе, придавленный локтем мертвой женщины. Надежда закусила губу и дрожащей рукой потянула листок на себя. При этом рука трупа дрогнула, как будто мертвая женщина не хотела отдавать листок Надежде. Надежда почувствовала, как у нее по спине побежали мурашки. Пожалуй, и правда, всего этого слишком много для ее нервов. Однако она все же завладела листком. Записала на нем телефонный номер и сунула его в сумочку. «А теперь прочь, прочь, прочь отсюда!» Прочь, пока не оправдалось мрачное предчувствие внутреннего голоса, пока кто-нибудь не вошел в центр и не застал Надежду рядом с трупом. «Ой, мамочки, что ж тогда будет? Лучше не думать!» Надежда на цыпочках пересекла комнату, как будто боялась потревожить покойницу, тихонько выскользнула наружу и быстро-быстро пошла прочь через дворы. К счастью, никто не попался ей навстречу ни в первом, ни во втором дворе. Выйдя на людную набережную канала, Надежда заметила, что встречные удивленно косятся на нее. Тогда она замедлила шаги и постаралась стереть со своего лица выражение испуга и растерянности. Немного успокоившись, Надежда подумала, что события выходят из-под контроля. Сначала в Эрмитаже похитили женщину. Теперь вторую женщину убили на рабочем месте, а в центре всех этих ужасных событий наверняка стоит неуловимая Елена Фараонова. Тут Надежда вспомнила, что нашла в центре смоковница еще один телефонный номер. Может быть, по этому номеру она сможет найти Фараонову или хотя бы что-то о ней узнать? «Зачем тебе о ней что-то знать? Тебе вовсе не нужно иметь с ней никаких дел», — снова завелся внутренний голос. «Это так. Но должна же я предупредить ее про ту несчастную, которую похитили», — непривычно кротко возразила Надежда. «Потому что этой из смоковницы уже не поможешь». Она замедлила шаги, достала из сумочки мобильный телефон. «Остановись!» — буквально закричал внутренний голос. «Что ты делаешь?» На этот раз она была вынуждена признать, что ее внутренний голос был прав. После всего, что произошло в последние дни, после похищения одной женщины и убийства второй, звонить со своего собственного телефона — это удивительная глупость и легкомыслие. С таким же успехом она могла оставить на столе возле убитой женщины свою визитную карточку. А что же делать? Звонить с домашнего телефона — это еще опаснее. И тут Надежда вспомнила, что не так давно видела на перроне станции метро телефон-автомат. Она тут же вошла в вестибюль, спустилась по эскалатору и действительно увидела посреди перрона желанное устройство. Надежда устремилась к таксофону, но здесь ее ждало неожиданное препятствие. Автомат не принимал обычные монеты, он работал только от жетонов метро. А как раз жетонов-то у Надежды не было. Чтобы войти на станцию, она воспользовалась проездной картой. Надежда в растерянности завертела головой. Придется подниматься по эскалатору, чтобы купить жетон в кассе, потом снова спускаться. Тут рядом с ней раздался тихий, вкрадчивый голос. «Женщина, вам жетончик нужен?» «Нужен?» Надежда повернулась на голос и увидела невысокую старушку в кокетливой шляпке с остреньким лисьим личиком. «Нужен, бабушка!» — повторила она и полезла за кошельком. 100 рублей!» — заявила старушка. «Сколько?» — удивленно переспросила Надежда. 100! — повторила старушка. «А что так дорого?» «А у нас рыночная экономика. В рыночной экономике цена определяется соотношением спроса и предложения. С вашей стороны есть спрос, с моей стороны — предложение. Причем я в данный момент пользуюсь естественной монополией. Других предложений на рынке нет. Так что либо соглашайтесь на мою цену, либо можете подняться наверх и купить жетон в кассе». «Бабушка, а вы случайно не экономист по образованию?» «Экономист, экономист», — закивала старушка. «Без малого 40 лет преподавала в вузе политэкономию, а сейчас на пенсии. Вот немножко подрабатываю. Конечно, заработок небольшой, но зато налогами не облагается». «Ясно. Ну, так что, состоится сделка?» «Состоится, состоится, бабушка. Нужно поддерживать отечественного предпринимателя». Надежда протянула старушке 100-рублевку, взяла у нее жетон. В ту же секунду старушка исчезла, как сквозь землю провалилась. Надежда удивленно завертела головой на ученой старушке, и след простыл. Надежда подошла к таксофону, опустила жетон в монетоприемник, набрала номер, записанный на бумажке. В трубке раздалось несколько гудков, затем приятный женский голос проговорил. «Ресторан «Мурена», отдел доставки». Надежда растерялась, она никак не думала, что телефон, записанный в амбарной книге покойницы, окажется телефоном ресторана. В этот момент к перрону с шумом и грохотом подкатил очередной поезд. Разговаривать в таком шуме было невозможно, что дало Надежде небольшую паузу. Поезд остановился, но стало ненамного тише, потому что на перрон высыпали пассажиры. Одна из них, женщина средних лет и весьма пышной комплекции, в ярком платье, покрытом крупными цветами, торопливо подошла к таксофону. Ее лицо было покрыто красными пятнами, грудь бурно вздымалась от переполнявших эмоций. От этого цветы на платье колыхались, как будто их раскачивало ветром. На локте у нее болталась большая сумка из фальшивого крокодила, густо усеянная стразами. «Женщина!» — обратилась незнакомка к Надежде. «Вы еще долго будете разговаривать? Мне срочно нужно позвонить, а у меня мобильник разрядился». «Вы же видите, я разговариваю», — отмахнулась от нее Надежда. «Подождите несколько минут». «Говорить побыстрее», — выпалила толстуха. «Мне очень срочно, я не могу ждать так долго». В это время голос в трубке нетерпеливо проговорил. «Вы хотите сделать заказ, я вас слушаю». И тут Надежда вспомнила, что было написано в амбарной книге рядом с этим номером. «Да», — решительно проговорила она. «Я хочу заказать голубую дораду». «Хорошо», — нейтральным тоном отозвалась телефонная трубка. «Перезвоните через 5 минут». «Зачем перезванивать?» — возмутилась Надежда. «Неужели нельзя сразу...» Но из трубки уже доносились короткие гудки. «Вы, наконец, закончили?» — подскочила к Надежде взбудораженная женщина в ярком платье. «Сколько можно занимать телефон? Вы тут не одна!» «Да ладно, звоните!» Надежда посторонилась. «Только мне потом еще раз нужно будет перезвонить». «Хм, еще чего!» Фыркнула толстуха и принялась торопливо набирать номер. Надежда вздохнула и села неподалеку на скамейку. Толстуха набрала нужный номер и затараторила в трубку. «Лёля, это я!» «Да я!» «У меня телефон разрядился, поэтому мы не договорили». «Да, а теперь вот я по автомату звоню». «Да, из метро. Я же говорю, мой телефон разрядился». «Так вот, Лёля, я тебе сказала, что встретила в пассаже Маргариту». «Сказала, да? Но ты не представляешь, во что она была одета». Представляешь, на ней была лиловая юбка и зеленый жакет. Ну, ты помнишь, да, тот самый? Да, тот, в котором она была на твоем дне рождения. А юбка лиловая и с оборочками. Много-много оборочек и все разные. И туфли, красные туфли, вот на такущей платформе. Нет, не лабутены. Откуда у нее лабутены, Лёля? Но все равно, нет, она была не одна. Она была с мужчиной. Нет, не с Пал Палычем, с другим. Я этого мужчину вообще не знаю. Да клянусь тебе, Лёля, ты меня знаешь, я никогда не сочиняю. Зачем мне сочинять? Надежда взглянула на часы. 5 минут прошло, но толстуха и не думала заканчивать увлекательный разговор. Надежда встала, подошла к таксофону и недовольным голосом проговорила. «Женщина, вы не могли бы немножко побыстрее? Мне обязательно нужно перезвонить». Толстуха мстительно взглянула на нее, проговорила: «Перетопчешься! Я ждала, и ты подождешь!» И, повернувшись к Надежде спиной, снова заговорила. «Нет, Лёля, это я не тебе. Это тут нахалка какая-то. Сама сначала долго болтала, а теперь не дает мне поговорить. Но я теперь из принципа ее не пущу. Не пущу, пока мы с тобой не поговорим». «Так вот, Лёля, она была не с Пал Палычем». Надежда тяжело вздохнула и вернулась на скамейку. Оставалось только набраться терпения и ждать.